Юрий Андреев. «Три кита здоровья». Издательство «Физкультура и спорт». Москва, 1991 год. Читает Лина Музырь. В этой книге рассказывается о трех китах, на которых стоит наше здоровье. В ней в доступной форме раскрываются тайны здорового образа жизни. Излагаются принципы и методики исцеления от многих физических и духовных недугов, базирующиеся на личном опыте автора. Для широкого круга читателей. Глава первая. Дорога на океан. По линии Андреевой, без которой не было бы этой книги. Благородно ли заниматься собственным здоровьем? Или о некоем КПД, равном всего лишь 1%. Древние греки без тени сомнений полагали, что плоская, как диск, земля стоит на трех китах, которые плавают в океане. Подобное, простоватое на наш просвещенный взгляд убеждение, не помешало им между тем и увидеть, и распознать немало любопытного, как на самой земле, так и в просторах окружающего ее мироздания. Позволило им увидеть и раскрыть столь много существенного, что мы и спустя тысячелетия после того не упускаем случая иной раз полакомиться крохами с их роскошного, пиршественного стола. Мы-то с вами, читатель, знаем, что здоровье наше зависит от мириад разнообразнейших причин, и когда книга эта будет подходить к концу, убедимся, что за спинами трех изначальных китов маячат уже киты и четвертый, и пятый, и следующие за ними. Но начинать-то нам надо с основы основ, с плоского диска, обладающего волшебной красотой чеканки и незыблемо расположенного на трех надежных богатырях-гигантах. Как издревле известно, киты водятся в море-океане. Вот и направимся мы с вами к их чудесной обители. И дорога на океан, трудная и извилистая, неизбежно приведет нас к ней. Итак, мы обращаемся к поискам резервов человеческого здоровья, к выработке стратегии здоровья. Но существует ли особенная необходимость искать эти резервы? Общеизвестно, что в развитых странах средняя продолжительность жизни колеблется нынче в ту или иную сторону, вверх и вниз, от отметки 75 лет, вращается вокруг этого наивысшего предела, достигнутого с помощью медицины и цивилизованного образа жизни. К концу этого срока человек чувствует себя, как правило, уже скверно. Так зачем же продлевать его мучения? Дожил до 75, ну и хорошо. Но вот вопрос, много это или мало? 75 лет. С точки зрения линейного графика, конечно же, мало и недостаточно. Это лишь половина отпущенного нам генетического срока. Откуда взялось число 150 лет? Из простейшего физиологического расчета. Возраст почти всех млекопитающих определяется возрастом полной зрелости, достигнутой мужской особью, умноженным на 6. Среднеевропейский мужчина полностью созревает и раскрывает все заложенные в нем психофизиологические потенции к 25 годам. Следовательно, прожив 75 лет, мы используем лишь половину этого реального срока, отпущенного нам для пребывания на этой благословенной планете. Согласимся, что отыскать утраченную половину, еще одну жизнь, дело весьма немаловажное. Но если бы половина? Перейдем от графика линейного к графику плоскостному. И обнаружим, что та площадь нашей жизни, которая очерчивается кривой от 0 до 75, составляет лишь малую часть той реально возможной плоскости на графике, которую мы использовали бы, реализовав все заложенные в нас